Глава 8. Настал день свадьбы, и я поклялась провести следующие 5 лет нашего брака, заставляя Райфа думать обо мне всеми возможными сексуальными способами. Этот мерзавец будет умолять об этом, и тогда я откажу ему. Пусть он почувствует сокрушительность отказа, как это произошло со мной 2 недели назад и происходит по сей день. Было ли это зрелым поведением будущей королевы? Нет. Волновало ли это меня? Не-а. Если он хочет поиграть в манипулирование, я вскружу ему голову и устрою засаду. Так получилось, что мы с Райфом почти не проводили время вместе последние 2 недели, поскольку я была занята организацией свадьбы, а он усердно работал в больнице и планировал свою потенциальную войну с королевой. Я не могла поверить, что всего через несколько коротких часов стану женой Райфа и королевой Аркмира. Люди съехались со всего королевства, чтобы посетить это грандиозное событие. В дворцовых садах установили белые шелковые шатры, а по всему замку развешали цветочные гирлянды. Все это выглядело довольно-таки волшебно для фальшивой свадьбы. Стоя на подиуме, я вздохнула, погруженная в свои мысли, пока швея возилась с моим платьем. Девушка из персонала, отвечающая за макияж, нанесла на мои щеки немного мерцающих блесток, а затем подкрасила губы розовой помадой. «Миледи, вы такая красавица!» — сказала она. «Вы волнуетесь?» Я посмотрела на нее и изобразила фальшивую улыбку. «Лучший день в моей жизни!» — солгала я. Я не могла выбросить из головы то, что Райф отверг меня. Что с ним не так? В какой-то момент я ведь ему явно нравилась. Он называл меня красивой, говорил, что мне больше идут распущенные волосы, хвалил мои наряды и даже сердился, когда что-то угрожало моей безопасности. Я все гадала, какими будут следующие 5 лет моей жизни, по мере того, как мы все ближе и ближе подбирались к свадьбе. Прошел еще один тягучий и монотонный час, и швея, а также те, кто занимался прической и макияжем, наконец отошли от меня, массируя руки. «Вы готовы», — сказали они в унисон. Я собралась с духом, когда они подвели меня к зеркалу во весь рост. Когда я увидела свое отражение, у меня перехватило дыхание. Я никогда в жизни не выглядела так прекрасно. Что бы они ни сделали с моими глазами, макияж распахнул взгляд, а ресницы казались гуще. Румянец на щеках подчеркивал мое лицо в форме сердечка, а губы выглядели пухлыми и привлекательными для поцелуев. А вот платье вышло действительно головокружительным. Я обрисовала в общих чертах его дизайн, но Самара как нельзя лучше воплотила его в жизнь. Вырез был V-образный и довольно глубокий, не настолько, чтобы казаться неприличным, но достаточный, чтобы Райф заметил тень в верхней части моего декольте. Рукава из белого кружева драматичной длины не спадали до пола, и платье из белого шелка облегало мою талию, прежде чем расправиться и стелиться за мной на добрых 10 футов. одна из девушек бросилась вперед со своей маленькой кисточкой для нанесения волшебного мерцания и провела ею по линии декольте, подмигнув мне. Я расхохоталась, и на глаза навернулись слезы от захлестнувших меня эмоций. Я знала, что это было фиктивное соглашение, но на полсекунды мне захотелось, чтобы тетушка была здесь. Поскольку я росла без родителей, моя тетя была всем, что у меня было. И хотя свадьба и все это было не настоящим, возможно, она станет единственной в моей жизни. Ни один мужчина не захочет быть со мной после того, как король со мной разведется. Конечно, я могла бы найти кого-нибудь, с кем можно было бы разделить общество. Но бывшие члены королевской семьи никогда больше не могут вступать в законный брак. Как будто нужно носить траур до конца наших дней после того, как нас бросят. Возможно, это мой единственный шанс пойти к алтарю и официально заявить, что я согласна. «Спасибо», — прохрипела я, вытирая уголки глаз. Они все присели передо мной в реверансе. И это было так странно. А затем собрали свои вещи. Я просидела там еще час, читая, обливаясь потом и просто сходя с ума. А потом раздался стук в дверь. Я предположила, что это миссис Тирт пришла, чтобы отвезти меня в бальный зал, где должна была состояться свадьба. Но когда я открыла дверь, у меня перехватило дыхание. Там я увидела Райфа. На нем была черная шелковая туника, свисавшая ниже колен. Она была расшита блестящей серебряной нитью в типичном для эльфов стиле с завитками. Его волосы были заплетены в 6 маленьких косичек, а затем собраны сзади в толстый конский хвост на затылке. Он выглядел сексуальнее, чем когда-либо, и я совершенно потеряла дар речи. Я просто смотрела на него, замечая, как он пристально вглядывается в меня. Никто из нас не произнес ни слова. «Привет!» Наконец я нашла нужные слова. «А ты хочешь войти?» «Зачем он пришел сюда?» «Последние 2 недели мы почти не разговаривали. Может, он хочет все отменить?» Мое сердце бешено колотилось в груди. Пристальный взгляд Райфа медленно прошелся от лица вниз по телу, беззастенчиво изучая меня. «Я не думаю, что мне следует это делать. Это ведь плохая примета, так?» Казалось, он тоже не находил слов. Я рассмеялась. «Быть со мной знакомым — уже плохая примета. Так что ты опоздал». Он потер ладони, глядя мне в глаза с такой глубиной, что у меня мурашки побежали по коже. «Я просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты пошла на это. Я знаю, тебе должно быть совсем нелегко. Ты хороший друг», — сказал он. Мою грудь словно пробил осколок. Ощущалось, словно с каждым произнесением слова «друг» он хирургическим путем удалял мое сердце. «Я отличный друг», — пробормотала я. «Хуже не придумаешь. Пока он выражал признательность за нашу дружбу, я грезила сорвать с него эту шелковую тунику и затащить в постель». Затем он бросился вперед, заключил меня в объятия и прижал к своей груди. Он просто не отпускал меня. Это было самое глубокое и продолжительное объятие, которое я когда-либо получала, и оно чуть не довело меня до слез. От него не исходило ни желания страстного поцелуя, ни соблазнительных чувств. Только уважение и верность. И мое сердце немного оттаяло. Я никогда этого не забуду. Того, что ты подарила мне. Шанс добиться справедливости для моей семьи. Прошептал он мне на ухо. Я вздохнула, наслаждаясь пребыванием в его объятиях и в то же время ненавидя это. Мне хотелось гораздо большего, чем он был способен дать. Это наводило на меня тоску. Но я солгу, если не признаюсь, что для меня была честью возможность помочь Райфу добиться справедливости, которую заслуживала его семья. «Мне очень приятно, Райф», — сказала я. И когда он, наконец, отпустил меня, я увидела, что он улыбается. «Тогда увидимся!» Он неловко помахал рукой и попятился из комнаты. Остановившись в дверях, он снова оглядел меня с ног до головы. «Ты самая красивая невеста из тех, что я видел в своей жизни», — сказал он и ушел. Зачем он это сделал? Назвал меня другом в одну секунду, а в следующую — красавицей. Разве он не осознает, каким мучением меня подвергает? Я захлопнула дверь и прижалась лбом к твердой древесине. Зачем? Зачем я согласилась на этот фиктивный брак? Мне совсем не по силам следование указаниям. Я, очевидно, безвозвратно влюбилась в него. Раздался легкий стук в дверь. Я оторвала от нее лицо и дернула, открывая в надежде, что он вернулся, чтобы поцеловать меня или что-то подобное. Когда я увидела на пороге миссис Тирт, я удивилась. «О, привет!» «О, привет! Ты прекрасно выглядишь!» «Почему у тебя такое удивленное выражение лица?» Я сглотнула, а затем нервно рассмеялась. «Я просто волнуюсь. Там будет много людей», — сказала я ей. Она кивнула. «Но король будет рядом, чтобы помочь тебе пройти через это. Он привык к таким масштабным мероприятиям». Она потянулась ко мне и сжала мои руки. «Пускай он станет твоей опорой. Положись на него. Теперь он твой спутник жизни. Вы двое будете нужны друг другу». Я ненавидела себя за то, что согласилась на это. Фиктивный брак. Он начинал казаться реальным. Границы расплывались. А людей... это может ранить. И под людьми я подразумевала себя. Мне будет больно. И я ничего не могу с этим поделать. Райф станет преследовать королеву, независимо от того, выйду я за него замуж или нет. Он нашел бы кого-нибудь другого, чтобы унять совет. И тогда моя тетя застряла бы в раздираемой войной стране. Я не могу позволить этому случиться. Я не подведу Райфа. В самом начале, предлагая фиктивный брак, я действовала из чувства долга перед Райфом. Как его помощник, я серьезно отношусь к своей работе, но никогда не думала, что он предложит мне эту роль. Готова? Миссис Тирт протянула мне руку, и я кивнула. Пока мы шли по коридорам, я не могла не чувствовать, как в мои кости проникает мрачное ощущение безнадежности. Повсюду фонтанирующие цветы и волшебная музыка арфы, играющая в саду. Я старалась просто наслаждаться красотой дня, даже если все складывалось не совсем так, как мне хотелось. По пути в главный зал мы миновали выход в сад, и я заметила, что шелковые шатры уже наполнились людьми. Бальный зал переполнен из-за большого скопления людей, поэтому не все смогли там поместиться. Вы поприветствуете их после и перед фуршетом, сказала мне миссис Тирт. Я кивнула. Теперь я стану королевой. Долг превыше комфорта. Когда мы подошли к закрытым дверям бального зала, мой желудок сжался. Это все. Пути назад нет. Если я сделаю это, я навсегда свяжу свою жизнь с жизнью Райфа. Еще в течение долгого времени после того, как мы разведемся, на моем сердце будет отпечаток. Тот единственный раз, когда эффективно вышла замуж за короля, будет забавной историей, которая стала слишком реальной. «Поздравляю!» — сказал член совета Хейк у меня за спиной. И я замерла, выныривая из своих мыслей. Я с трудом сглотнула и натянула широкую улыбку. «Благодарю вас, сэр!» Остальные члены совета рассыпались веером позади меня, и мое сердце подпрыгнуло к горлу. Вот он, этот момент изменит все. Тогда в мою грудь попыталась пробиться печаль из-за войны, которую еще предстояло выиграть, и из-за сердца, которое я не захватила. Но я отогнала эту мысль и кивнула миссис Тирт. Райф нуждался во мне. И хотя он не заботился обо мне так, как я привыкла заботиться о нем, я не брошу его сейчас. Его бросила семья в юном возрасте, не по своей вине, но тем не менее бросила. Я не поступлю так с ним сейчас. Даже если это погубит меня. Даже если это оставит шрамы на моем сердце, которые никогда не затянутся. Я не брошу Райфа Лайтстоуна. Я буду верна ему до конца. Двери открылись, и зазвучала волшебная музыка арфы. Легкий голос разнесся по всему пространству, и я последовала за звуком к женщине-эльфийке, которая стояла в углу комнаты и напевала бессловесную мелодию. Отсутствие слов делала песню еще прекраснее, а я шла по проходу между людьми. Я узнала несколько лиц. Мужчины в военной форме с женами и детьми, персонал замка и семьи дочерей, на которых я собиралась женить Райфа. Круг замкнулся. Краем глаза я увидела Райфа, стоявшего в конце прохода. Я намеренно не встречалась с ним взглядом. Я еще не была готова к этому. Улыбнувшись гостям, я заметила в толпе Отем с ее сестрой и слегка помахала ей рукой. Не успела я опомниться, как дошла до конца, и настал мой момент истины. «Ты хороший друг». Эти слова будут преследовать меня. И все же они были правдой. Я подняла глаза, и от выражения лица Райфа, от эмоций, исходящих от него, у меня перехватило дыхание. Его глаза были слегка прикрыты, когда он тяжело сглотнул и потянулся ко мне. Он взял обе мои руки в свои, и меня поразило всепоглощающее чувство обожания и желания. Райф Лайтстоун хотел переспать со мной так же сильно, как этого хотела я. Он скрывал это раньше, но не мог сейчас. Не в этот момент, когда все взгляды были прикованы ко мне и к тому, какой красивой, по его мнению, я выглядела. Я чувствовала сильные эмоции, проникающие в меня. И в животе у меня потеплело. Это изменило все. Мой план быть верным другом до конца превратился в план разоблачить то, что он скрывал свои чувства ко мне. Я заставлю его признать это, понять, что как бы он ни был напуган, мы пройдем через это вместе. Музыка стихла, и пока я удерживала его взгляд, его чувства вожделения и обожания сменились страхом и сожалением. Я прикусила щеку, ненавидя себя за то, что обладаю даром чувствовать то, что чувствуют другие. Его эмоции быстро переросли в панику, когда священник начал благословлять наш союз. Я протянула руку и погладила его по щеке. «Мы справимся с этим. Вместе», — прошептала я. Ощущалось, словно я залила огонь водой. Он мгновенно расслабился, его бурные эмоции сменились решительностью. Во время благословения, продолжавшегося час, я не отрывала от него взгляда. Я наблюдала, как он колебался между желанием сбежать отсюда и желанием поцеловать меня, и крепко держала его за руки, чувствуя то же самое. Когда священник, наконец, возложил гигантский цветочный венок на нас обоих, связав вместе, руки Райфа расслабились в моих. «Король Лайтстоун, пожалуйста, публично объявите всем свидетелям о своем намерении жениться и заботиться о своей нареченной». Голос священника был спокоен и вкрадчив, что было совершенно противоположно моим чувствам. Райф откашлялся и впервые с тех пор, как я вошла в комнату, выдержал мой пристальный взгляд. «Я, Райф Лайтстоун, клянусь жениться, заботиться о Кайлане Роуз Дьюлейн и посвятить все свое время и усилия тому, чтобы сделать ее счастливой, здоровой и процветающей». Несмотря на то, что это была стандартная фраза, которую тысячелетиями произносили среди эльфийского народа, вступавшего в брак, слезы выступили в уголках моих глаз. Священник посмотрел на меня, а я устремила взор на толпу. Я, Кайлани Роуз Дьюлейн, клянусь выйти замуж, заботиться и посвятить все свое время и усилия тому, чтобы король Райф Лайтстоун был счастлив, здоров и... Я сделала паузу. Был еще более процветающим? Толпа разразилась смехом, и даже уголки губ Райфа приподнялись. Я была рада этому комедийному моменту, потому что от того, что последовало дальше, мой желудок скрутило в узел. Будет ли это маленький скромный поцелуй на радость толпе или искренний поцелуй от всего сердца? Священник воздел руки. «Получим ли мы благословение совета эльфов?» — спросил он. Я посмотрела в сторону, где в креслах с высокими спинками восседали члены совета. И один за другим они кивнули. «Пусть Создатель благословит этот союз на многие века вперед!» — сказал священник. И толпа, словно обезумев, разразилась овациями. «Мой король! Вы можете поцеловать свою королеву!» Я посмотрела на него, затаив дыхание. и увидела, как на его лице отразилась нерешительность. И тогда я почувствовала это. Щупальца печали проникли в него и окутали нас обоих. Он сдерживал себя, боясь влюбиться в меня. Момент, когда ему пришлось наблюдать за смертью всей своей семьи, оставил на его душе шрам, который не позволял ему полюбить кого-то. До сих пор, подавшись вперед, он обхватил мое лицо руками и прижался своими губами к моим. Поцелуй был не таким мимолетным, как я ожидала, но все равно болезненно коротким. Зная, каким может быть поцелуй с ним, было трудно не опечалиться. Толпа, казалось, не возражала, так как по всему залу раздавались хлопки и одобрительные возгласы. Райф отстранился от меня, а затем вложил свою руку в мою, поглаживая мою ладонь и поднимая наши переплетенные пальцы в воздух. Он посмотрел на совет с широкой улыбкой, которая говорила: «Видите, я женат. Теперь вы одобрите мою войну?» Это было двойное событие. Свадьба и коронация. Затем священник короновал меня, подтверждая статус королевы, чего я до сих пор не могла осознать. Когда он возложил корону мне на голову, и я поклялась защищать Аркмир и вести его к процветанию любой ценой, собравшиеся люди захлопали и закричали так громко, что задрожали окна. Я чувствовала легкое оцепенение, пока мы шли сквозь толпу, махая руками и фальшиво улыбаясь. Все это время я просто хотела, чтобы мужчина рядом со мной дал мне нечто, что, как я предполагала, он не способен дать. Я цеплялась за Райфа, когда толпа окружала нас, и впитывала исходящее от него ликование. Несмотря на ошеломляющую природу этого события, ночь была прекрасна. Мы съели замечательное блюдо, которое пришлось по вкусу и миссис Тирт. Эта работа больше не была моей, поскольку королева не могла дегустировать еду для своего мужа. Так было не принято. Мы часами танцевали и прогуливались сквозь толпы эльфов, пока они осыпали нас поздравлениями и добрыми пожеланиями. И не успела я опомниться, как нас проводили в спальню Райфа. Двое лучников стояли как часовые по обе стороны двери. Райф кивнул им и провел меня внутрь. Было около полуночи, и я устала, но совершенно забыла поговорить с Райфом о наших условиях проживания. Он кратко обсуждал возможность делить покои в течение первого года, чтобы совет не пронюхал ни о каких проблемах, а спать порознь уже после того, как война будет профинансирована и закончена. Теперь, когда мне придется жить с ним в одной комнате, я почувствовала, как меня захлестнула целая гамма эмоций. В последний раз, когда я мельком заглядывала в это место, здесь была женщина. Мой взгляд скользнул по большой кровати с балдахином слева. Справа был гигантский ковер, рядом камин, а также ряды книжных полок. Перед камином стоял большой диван и кресло для чтения. Я заметила, что в комнате не было окон, что, как я предположила, было сделано в целях безопасности. Но в ней было много яркого освещения, так что темноты не чувствовалось. Как только Райф закрыл дверь, он подошел к шкафу у дальней стены и достал из него подушку и одеяло. Он перенес их на диван и начал застилать постель. Ладно. Вот и ответ на вопрос. «Это был хороший день. Все выглядели счастливыми», — сказала я, пытаясь справиться с нервами, которые брали надо мной вверх. Он кивнул. «Совет, похоже, доволен. И народ чувствует себя защищенным в вопросе будущей родословной монархии». Это была автоматическая реакция, сосредоточенная на свадебном долге, а не на эмоциях, связанных со всем этим. Я поняла. Для него это было деловое соглашение. По крайней мере, начиналось как таковое. Я посмотрела на свой халат на кровати, который, должно быть, принесла миссис Тирт, и покраснела. Оглянувшись через плечо, я заметила дверь в ванную и схватила халат. Сзади на моем корсете было около 20 бантиков, завязанных моими горничными. И я знала, что не смогу до них дотянуться. И я подошла к Райфу и покашляла. Когда он поднял на меня глаза, в его взгляде было любопытство. Потребовалось 3 человека, чтобы надеть на меня это платье. «Мне нужна помощь со спиной», — сказала я ему, чувствуя, как к моим щекам приливает кровь. Он кивнул, и я развернулась. Когда я почувствовала жар его тела позади себя, мои глаза непроизвольно закрылись. Он положил теплую руку на мое правое плечо для опоры, а затем, один за другим, потянул за бантики корсета. С каждым развязанным бантиком вверх становился все свободнее, и я сделала глубокий вдох. Я могла терпеть боль ради красоты в особых случаях, и этот был одним из них. У меня наверняка были вмятины на ребрах, но это платье было самым красивым из всех, что у меня были. Так что оно того стоило. Рука Райфа прижималась к моему плечу, и я могла чувствовать его эмоции. Он не прилагал никаких усилий, чтобы скрыть их. Похоть, желание, уважение и страх. Всегда страх. Когда он добрался до середины моей спины, рукава соскользнули, и я даже не попыталась подтянуть их обратно. Он убрал правую руку, позволив ткани, которую держал, упасть. Передняя часть моего платья внезапно оказалась у меня на талии, и я стояла с обнаженной грудью, лицом к книжному шкафу. Мои глаза все еще были закрыты. Сердце бешено колотилось, и я судорожно вздохнула. Мне следовало прикрыться и пойти в ванную. Мне следовало приложить усилия, чтобы закатать рукава и изобразить шок от своей неожиданной наготы. Но я этого не сделала. Потому что вместо того, чтобы отвернуться, Райф подошел ко мне еще ближе. Его тело внезапно прижалось к моему, а затем его дыхание коснулось моей шеи. Жар расцвел у меня между ног в предвкушении. На мучительные 10 секунд он навис над моей шеей, просто дыша. И мне захотелось протянуть руку и, схватив его за волосы, притянуть его вниз, чтобы он поцеловал мое тело. Но я знала, что не могу торопить его. Буря эмоций, захлестнувшая его, была чем-то таким, с чем он должен был разобраться сам. Основной эмоцией был страх. Как раз в тот момент, когда я больше не могла этого выносить, его губы опустились на мою шею, и я застонала, откидывая голову назад к нему. Его руки обхватили мою грудь и я повернула голову, приближая свой рот к его. Поцелуй, который у нас был той ночью, когда он был пьян, был ничем по сравнению с тем, что он подарил мне сейчас. Этот поцелуй был голодным, мучительным и абсолютно всепоглощающим. Наши жадные языки ласкали друг друга, а потом внезапно он отстранился от меня. Я всхлипнула, когда он развернул меня лицом к себе. Я тяжело дышала, запыхавшись, и не знала, что делать. В тот момент его взгляд был свирепым. И тогда я почувствовала. Каскад страха, исходящий от него, захлестнул меня. И я шагнула ближе, потянувшись к нему. «Чего ты так боишься?» — спросила я. Он покачал головой, положив руку на мое колотящееся сердце прямо между моих обнаженных грудей. «Влюбиться в тебя, потерять тебя, быть внутри тебя, не быть внутри тебя. Все в тебе пугает меня, Лани». Его слова были такими естественными, такими полными правды, что я не могла не уважать их. Я шагнула ближе, обхватив ладонями его подбородок с обеих сторон. «Позволь мне любить тебя». Я смотрела ему в глаза, даже не уверенная в значении этой фразы, в том, что я на самом деле пыталась сказать. Она просто вырвалась сама собой. Я прижалась еще ближе, скользнув пальцами вниз по его брюкам. «Позволь мне заботиться о тебе». Я поцеловала его в шею. «Исцелить тебя». Я схватила его за руку, а затем прижалась губами к его щеке, собираясь заговорить снова, когда его руки крепко сжали мою талию, а затем он подхватил меня. Убрав руку с его пояса, я обхватила его ногами, пока он целеустремленно нес меня к кровати. Когда мы добрались до нее, он бросил меня на матрас и помог снять платье. Стоя надо мной, он смотрел на меня сверху вниз, на меня всю, и его глаза блестели. «Если мы исполним супружеский долг, выбраться из него будет труднее». «Я не хочу выбираться», — хотела сказать я, но промолчала. «Мне нравятся трудности», — заключила я ради его же блага. Слишком быстрый переход к серьезности только напугал бы его. Его глаза прикрылись, а затем он опустился на меня сверху, показывая, каково это — быть в постели с Райфом Лайтстоуном. И каждая секунда с ним была такой умопомрачительной, как я себе и представляла. Каждая секунда.